Медвежата. Я очень любила моего старшего брата. Именно он научил меня делать сальто на перекладине, прыгать через веревочку и кататься на велосипеде. У меня не сразу все получалось, но брат не огорчался. Он всегда был терпеливым, тренировал меня до темноты, пока я правильно все не запоминала. «Держись! Еще чуть-чуть, я знаю, у тебя получится, Акико!» Так он меня поддерживал. Даже сейчас, при виде заката, у меня в ушах звенит его ободряющий голос. В тот день именно мой брат пришел забрать меня домой. Тот день, и имею в виду день, когда убили Эмили. «Вы же профессиональный психотерапевт, правильно? Вы сказали, что хотите все услышать про убийство. О нем я и собираюсь рассказать. С чего начать? Остальные три девочки заслуживают гораздо больше доверия, чем я. Они сообразительнее. И было бы намного проще, если бы вы задали им вопросы о том времени, когда мы были вместе. Вы еще хотите услышать мою историю? Хорошо. Я начну не сначала, а с того момента, как осталась одна с Эмили. Все-таки странно, что сейчас, спустя столько времени, вы хотите об этом услышать. Ладно, поняла. Это связано с тем, что скоро истекает срок давности за это преступление. В тот день с самого утра у меня было отличное настроение. Накануне на праздник Обон приехала моя тетя Йоко и привезла мне в подарок кофточку. Я ее надела, поэтому и была так счастлива. Тетка работала в универмаге в одном из городов нашей префектуры и всегда привозила нам с братом в подарок одежду. До того дня обычно это были одинаковые спортивного вида рубашки или другие вещи, тоже больше подходящие для мальчиков. Но тут все получилось по-другому. «Акико, ты уже в 4-м классе», — сказала мне тетя Йоко. «Надо носить что-то более женственное». Она привезла мне восхитительную розовую блузку с ленточками и оборками. Блузка была пушистая и с блестками, такая, как носили маленькие девочки из богатых семей. «А мне можно такое носить?» — спросила я, с трудом веря в свое счастье и, как зачарованная, прижимая обновку к груди. Родители и родственники, глядя на меня, смеялись. «Ты уверена, что тебе стоит дарить это Акико?» — спросил отец. Он мог говорить откровенно, поскольку это была его старшая сестра. Блузка стоила примерно в 10 раз дороже всего, что у меня было. «Выглядит симпатично», — заявил мой брат. Но даже тетя Йоко, купившая мне эту блузку, кривовато улыбалась, будто у нее возникли сомнения в правильности своего поступка. Хотя тогда я выглядела более стройной, чем сейчас. Все-таки в начальной школе была ширококосной и крепкого телосложения. Я постоянно донашивала одежду брата, который был на 2 года меня старше. Некоторые мальчишки в классе смеялись надо мной, дразнили, говорили, что я девочка-мальчик, но я к этому привыкла. Так было всегда. На самом деле могло быть и хуже. По крайней мере, они относились ко мне по-человечески. Но мои родители и родственники постоянно звали нас медвежатами. На день Святого Валентина и на день рождения брат часто получал от девочек какие-нибудь мелочи, связанные с Винни-Пухом. Они утверждали, что он на него похож. Брат явно не был самым популярным учеником в классе, но девочки к нему относились хорошо, несмотря на его внешность. Мальчикам проще. Даже если они и похожи на медведя, все равно пользуются успехом, если при этом занимаются спортом. Громоздкая фигура им, в отличие от девочек, не мешает. «Если б ты родилась мальчиком», — часто мне говорила мама. Она не имела в виду, что у меня было бы больше друзей или что-то типа этого. Просто жалела, что ей приходится тратить лишние деньги на спортивные костюмы и купальники для девочек, как это требовалось в школе. Я вспоминаю, что в тот день я разговаривала с Эмили как раз об этом. Я сходила со своими родственниками в местный храм, пообедала и увидела, что компания ребят бездельничает на улице. Собралась обычная группа девочек, моя одноклассница из западного района, Псаэ, Маки и Юка. Мы вместе крутились напротив небольшого табачного магазина, болтали, и в этот момент появилась Эмили. Она спускалась с холма, на котором стоял ее дом. Эмили сказала, что заметила нас из окна. Дом ее находился в самой высокой точке города. Маки предложила поиграть в волейбол на школьной площадке, поэтому Эмили пришлось вернуться домой за мячом, а я пошла с ней. «Акико, а может, сходишь вместе с Эмили?» — сказала Маки. «Ты быстро бегаешь». «Это не значит, что я туда побежала». Собственно, эта тема возникла только потому, что Маки хотела, чтобы все было, как она захочет. Я это знала и не хотела ее злить, чтобы не вызывать лишних проблем. Поскольку я зависела от нее, то беспрекословно ей подчинялась. Думаю, остальные девочки чувствовали себя так же. Мы с Эмили пошли наверх по пологому склону к ее дому, возвышавшемуся как замок. С тех пор, как она в апреле попала в нашу школу, мы часто играли вместе, но я впервые осталась с ней наедине. Я не слишком разговорчива по натуре и не знала, о чем с ней можно побеседовать, поэтому мы шли молча. «У тебя очень хорошенькая блузка», — вдруг сказала Эмилия. «Это же Pink House, да? Мне нравится их одежда». Она имела в виду мою новую блузку. Моя семья беспощадно высмеяла меня, когда я ее надела. Однако, когда я пошла в ней в храм, удивительно, но она меня явно украсила. Отец дразнил меня. «Акико, ты похожа на девочку». А мама с удовольствием отметила. «Те, кто работает в универмаге, и правда, умеют выбирать вещи». Поэтому настроение у меня было прекрасное. «Это блузка выходная. Переоденься во что-нибудь другое, когда пойдешь играть», — сказала мама, когда мы вернулись из храма, но мне хотелось ее всем продемонстрировать, поэтому я осталась в ней. Однако мои подружки не сказали о блузке ни слова. Брат часто объяснял мне, что существуют негласные правила местных жителей. Одно из них заключалось в том, что ты можешь завидовать тому, что реально для тебя получить, но то, что недоступно, надо полностью игнорировать. Неосознанно девочки, видимо, исследовали этим правилам. А может быть, им было совсем неинтересно, во что я одета. Сама же я ничем не привлекала к блузке никакого внимания. Но Эмили заметила мою обновку. Я подумала, что токийские дети совсем другие. Хотя она и похвалила мою блузочку, проблема заключалась в том, что я понятия не имела о фирме, которую она назвала «Pink House». Я чувствовала себя неловко, но мне было интересно, и я попросила Эмили рассказать мне о ней. Она сказала, что Pink House делает много одежды из мягких пушистых материалов с оборками, бантиками, эмблемами, букетиками, что-то типа того, что носит героини аниме-сериала «Энн из зеленых крыш» или фильма «Маленькие женщины». «Это фирма», — объяснила она, — «которая исполняет мечты девочек о красивых вещах». Я представила магазин, полный такой одежды. Вот бы туда попасть. Как здорово было бы иметь сундук с одеждой Pink House. Я даже разволновалась, представив такое. На самом деле мне очень нравились девчачьи вещи. Просто я никогда об этом не говорила. Я имею в виду, никто не ждет женственности от медведя. Какое-то время у наших девочек пользовались популярностью французские куклы. Все мы делали зарисовки их нарядов. Золотая тиара с сердечками, платье из ткани, как поле цветов, с отдельными розовыми и белыми розами, прозрачные туфельки. «Надо же!» — говорили с удивлением мои подружки. «Акико, ты, оказывается, тоже можешь придумывать красивые платья». Что, если подумать, звучало довольно оскорбительно. Это о том, насколько далека я была от всего, что можно назвать словом «хорошенькое». Такие вещи не для медведей. Поэтому я радовалась им втайне. Мне этого вполне хватало. Конечно, похвала Эмили меня необычайно порадовала, но она пошла еще дальше и сказала: «Тебе везет, Акико, что такая одежда тебе идет. Мама говорит, что я выгляжу в ней ужасно и никогда мне ее не покупает». Не похоже было, что она издевается надо мной. «Хорошенькая одежда мне идет, а Эмили нет? Невероятно!» Вещи свободного покроя выглядели на ней хорошо, но с ее тонкой фигурой и длинными ногами более лаконичные, Классические смотрелись и правда лучше. В тот день на Эмили была черная обтягивающая футболка с розовым логотипом Барби и красная юбочка в складку. Все это ей очень шло. Тем не менее, такая девочка, как Эмили, продолжала завидовать моей новой блузке. Сначала я обрадовалась, но потом почувствовала себя неудобно и стала глупо оправдываться. Моя тетя работает в универмаге и купила мне эту блузку со скидкой для сотрудников. Мама никогда не подарила бы мне такую дорогую вещь. Я всегда донашиваю все за своим братом. Я не жалуюсь, но она часто жалеет вслух, что я не мальчик. Моя говорит то же самое. Если бы ты была мальчиком... Да ты что? Шутишь? Никто не может сказать такое про тебя. Правда? Она много раз мне это говорила, и было видно, что расстраивается. Ненавижу, когда она так говорит. Эмили сказала это с обидой, и я просто не могла ей поверить. Безусловно, из нее получился бы красивый мальчик, но девочкой она явно была очень хороша. Конечно, мне было очень приятно, что Эмили говорят то же, что и мне, и она стала как-то ближе. Мне показалось, что я могла бы делиться с ней своим интересом к красивым вещам и стать ее подругой. Даже сейчас мне обидно, что этого не случилось. Продолжая жаловаться на своих мам, мы добрались до ее дома. Вошли в подъезд мимо консьержа и на лифте поднялись на 7-й этаж. Ее квартира находилась в восточной части, в самом конце коридора. «У нас квартира всего лишь с 4 комнатами и совмещенные кухни с гостиной», сказала Эмили. «Вроде как небольшая». Я не имела представления о том, что совмещенная гостиная означает огромное помещение, в котором расположены одновременно гостиная, столовая и кухня. Эмили нажала на звонок, и вышла ее мама. Она была красавицей. Тонкая, высокая, с прекрасными большими глазами, как у какой-нибудь актрисы. Я почувствовал, что неправильно называть ее матерью, таким образом как бы объединяя ее с моей, низенькой и коренастой. Я вошла внутрь, ощутив приятную прохладу кондиционера, и ждала, пока Эмили и ее мама принесут волейбольный мяч. «Спасибо, что дружите с Эмили. Только мне кажется, жарковато сейчас для волейбола. Играйте здесь, в помещении. У меня есть вкусные пирожные. Пригласите остальных девочек». Хотя голос был у нее приятный и добрый, я внутренне сжалась и смогла выдавить в ответ только слабую улыбку. Мне кажется, я даже не могла дышать. В этом доме все было явно такое дорогое, что я боялась сделать лишнее движение, чтобы не испортить что-нибудь. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Стоя в дверях, я не могла расслабиться. На шкафчике для обуви стояла ваза, заставляющая вспоминать Версальский дворец, а рядом с входной дверью была большая белая керамическая подставка под зонтики, и ее орнамент напомнил мне храм Парфенон. Эмили, однако, шла по коридору, подкидывая мяч. «Обязательно приходи к 6 и осторожно с машинами», напутствовала мама Эмили, поглаживая дочку по голове. «Да-да, поняла», — в ответ улыбнулась она. Я практически не могла вспомнить, когда кто-то из родителей гладил меня по голове и невольно позавидовала тому, как любит Эмили. Я и представить не могла, что Эмили с мамой виделись последний раз. И, конечно же, мне и в голову не приходило, что всего через несколько часов я снова окажусь здесь, чувствуя себя как на иголках. Вы просили рассказать о дне убийства. Кажется, я наговорила всего, не вспомнив нужного. Нет, я не уклоняюсь от темы, просто, как только вспоминаю этот день, голова начинает раскалываться. Поэтому я всячески стараюсь избегать этой темы. Можно я сразу расскажу, как мы нашли тело? Хорошо, возможно, я сначала должна еще кое-что добавить. Думаю, мужчина не выбрал меня не потому, что я тяжелая, а потому что такая, похожая на медведя. Я думаю, ладно, перехожу к тому, как мы нашли Эмили. Итак, Маки велела мне бежать к Эмили домой, конечно, не упустив возможность уточнить, что я быстро бегаю. Я честно побежала, причем изо всех сил. Мы вместе с Юкой добежали до задних ворот школы и наши пути разошлись. Господи, это ужасно, ужасно. Я все время думала о случившемся, но мне не было очень страшно. Думаю, тогда я не осознала масштаб происшедшего. Если бы я тогда получше обо всем подумала, я сообразила бы, как правильно сообщить матери Эмили о том, что случилось с ее дочерью. Может быть, сперва я зашла бы домой и отправилась туда вместе с мамой. Взрослые помогли бы мне, объяснили, что не надо сразу говорить слово «умерла». Но я просто бежала, быстро как могла. Я настолько сосредоточилась на этом, что даже не заметила своего брата, пробегая мимо табачного магазина. В доме Эмили я со свистом проскочила мимо того же самого консьержа и прыгнула в лифт. Подбежала к их квартире и стала давить изо всех сил кнопку домофона. «Что такое? Ты не умеешь себя вести?» С этими словами мать Эмили открыла дверь, потом посмотрела на меня и удивленно произнесла: «Акико?» Я же стояла, еле дыша. На какую-то долю секунды в голове проскочила мысль. На ней очень хорошенький кухонный фартук. Но я тут же заставила себя вернуться в реальность и громко завопила: «Эмили умерла! Эмили умерла! Эмили умерла!» Разве это не самый ужасный способ сообщить о несчастье? Сперва мама Эмили решила, что это какая-то шутка. Глядя на меня, она слегка вздохнула и, положив руки на бедра, сказала в открытую дверь: «Эмили, я знаю, что ты там прячешься. Кончай дурачиться и выходи, если только не хочешь остаться без ужина». Но Эмили не собиралась выходить. «Эмили!» Снова ее мать позвала ее, но дом был пуст. Большинство жильцов уехали на Обон. Не раздалось ни звука. Мама Эмили несколько секунд, а может, меньше, не знаю, смотрела на меня, не выражая никаких эмоций, а потом спросила охрипшим голосом: «Где Эмили?» «В школьном бассейне». Мой голос тоже охрип. «Почему Эмили?» Меня оглушил ее крик, когда она двумя руками оттолкнула меня в сторону и выбежала из квартиры. Я больно ударилась лицом о стену и упала, почувствовав резкую боль во лбу. В прихожей упал и разбился Парфенон. Возможно, из-за того, что я ударилась лицом, у меня пошла кровь из носа. Я была уверена, что у меня треснул череп, поэтому и началось кровотечение. Кровь стекала по подбородку, по шее, причем довольно сильно. «Я могу умереть! Помогите!» В этот момент я опустила голову и увидела, что моя новая блузка вся стала темно-красная. «Нет!» Я почувствовала, что проваливаюсь в глубокую темную дыру. А потом: «Акико!» громко прокричал кто-то. Меня спас от падения навеки в эту дыру мой брат. «Кодзи! Кодзи!» Я в слезах крепко обняла его. Брат шел домой от своего друга в 6 часов, когда уже прозвучали зеленые рукава, и мне давно пора было уже находиться дома. Ждали в гости нашего старшего двоюродного брата. И вдруг он увидел, как я на бешеной скорости пронеслась в противоположную от дома сторону. Кодзи отправился за мной, чтобы привести меня обратно. Навстречу ему попалась мать Эмили, которая выскочила из подъезда, растрепанная. Подумав, что наверняка что-то случилось, он поднялся сюда проверить. Брат взял у консьержа мокрое полотенце и бумажные салфетки и вытер кровь. «Я умру?» — мрачно спросила я, но Кодзи только улыбнулся. «Никто не умирает от того, что из носа идет кровь», — сказал он. «Но у меня очень болит голова». «Да, ты немного поранила лоб, но крови немного, так что все в порядке». В конце концов я смогла встать. Увидев разбитый Парфенон, Кодзи спросил: «Что случилось?» «Эмили умерла в бассейне», — ответила я. Он, конечно, испытал шок, но сказал: «Пошли домой», и нежно взял меня за руку. Когда мы спускались по склону, я обратила внимание на то, что небо стало багрового цвета. Мой порез, видите, и шрама не осталось. Брат протёр мою ранку антисептиком и заклеил пластырем. Вот и всё. Мы вошли в дом. Мама увидела меня всю в крови и закричала в ужасе. Но когда я рассказала ей всё, что случилось, она заявила: «Я иду в школу», и убежала, оставив меня дома. Мама сразу впадает в панику. Об этом я узнала позднее. А тогда, хотя я стояла перед ней, она была уверена, что это меня убили в бассейне. Несмотря на боль, порез мой оказался неглубоким, кровь остановилась, и я не пошла к врачу. Однако с тех пор, когда идёт дождь или очень влажно, или я просто вспоминаю это убийство, лоб начинает ныть и постепенно охватывается сильной головной болью. Сегодня дождливо. Кроме того, я очень долго уже говорю об убийстве и чувствую, что скоро голова начнёт раскалываться. Она уже немного болит. Хватит говорить про убийство. Что? Лицо убийцы? Можно я ничего не буду об этом говорить? Мы все четверо сказали, что не помним его лица. На самом деле не только его лицо, но и все мои воспоминания размыты. Когда я пытаюсь восстановить любые важные детали убийства, я уже говорила, что у меня страшно болит голова, боль невыносимая. Один раз я попыталась, сжав зубы, вспомнить всё, но как только в памяти возник нечёткий образ мужчины, появилась такая сильная боль, что я поняла, могу сойти с ума, если не остановлюсь. Поэтому я так больше не делаю. «Вы считаете, что я должна была сказать об этом в полиции, когда меня там допрашивали? Если бы тогда сказала, что у меня болит голова, полицейские, да и все остальные могли бы узнать, что мать Эмили толкнула меня, поскольку на лбу у меня всё ещё была повязка, и я решила этого не говорить. Полиция допрашивала меня несколько раз. Каждый раз задавали одни и те же вопросы. Сначала я говорила примерно то же самое, что другие девочки, а потом мне стало казаться, что их воспоминания — это мои собственные. Маки иногда использовала английские слова, путая зелёный и серый, поэтому я уже не могла с уверенностью сказать, какого цвета была рабочая одежда того мужчины. Не думаю, что кто-то понимал, что произошло между мной и мамой Эмили. Я не вдавалась в детали по поводу происшедшего у неё дома после убийства, а полицейские не очень этим интересовались. Я даже брату не рассказала, как меня оттолкнула мать Эмили. Люди могли бы тогда осудить её за такое поведение, а это было бы жестоко. Любой впал бы в панику, услышав, что его ребёнок погиб. Я сама была виновата. Не надо было стоять там, в дверях, загораживая проход. Поэтому, когда мне задали вопрос о том, что у меня с лбом, я ответила, что торопилась и упала. Никто в этом не усомнился, поскольку всё произошло сразу после того, как нашли тело. Вы не думаете, что гораздо большей потерей, чем ранка у меня на лбу, был разбитый Парфенон? Знаете, я раньше не думала об этом, но, возможно, жжение, которое я иногда чувствую, объясняется его осколком, застрявшим у меня во лбу. Похоже, что это так, хотя вытаскивать его уже поздно. Тем не менее, если б я тогда знала, что кусочек фарфора остался в моём лбу, наверное, всё равно не пошла бы к врачу. Ведь медведи не ходят по врачам, правда? Есть, конечно, ветеринарные клиники, но медведь же сам туда не пойдёт. Медведь знает, как ему полагается жить. А я не знала. Надо осознавать своё место в жизни. Я помню, как мой дед это постоянно говорил. Нельзя думать, что все равны. При рождении все получают разное. Бедные не должны вести себя как богатые. Глупцу не положено быть учёным. Бедному надо быть бережливым, в этом и находить радость. А тупому следует максимально использовать свои способности. Если ты выйдешь за пределы своего положения в жизни, станешь несчастным. Бог наблюдает за всеми очень внимательно и наказывает, если ты зарываешься. И обычно этим заканчивалась речь деда. Но однажды, когда я училась в третьем классе, он добавил: «Поэтому, Акико, ты не должна переживать из-за своей простецкой внешности». Представляете, откуда дед всё это взял? Может быть, он хотел меня утешить, Но не кажется вам, что такие слова имели противоположный эффект? Да, я была крупная и крепкая, это правда, но мне никогда не казалось, что у меня такое уж плохое лицо. Я не преуспевала в школе, но была очень спортивная. Остальные дети не слишком от меня отличались, поэтому я никогда не считала, что жизнь ко мне несправедлива. Когда дед в очередной раз начинал все это говорить, я просто думала, опять он за свое, и не обращала на него внимания. Только после того, как в городе появилась Эмили, я стала понимать, что он имел в виду. Она была красивая, тоненькая, умная, спортивная, сообразительная и богатая. Если бы я стала себя с ней сравнивать, то почувствовала бы себя несчастной, но представив, что при рождении мы получили разное, совершенно не переживала. У нее была своя жизнь, у меня своя. Не знаю, что думали другие, но мне она сразу понравилась тем, что была совсем из другого мира. Однако в тот день я думала иначе. На мне была хорошенькая дизайнерская блузка. Эмили даже завидовала мне. Я радовалась тому, что мои родители никогда не говорили мне то, что сказали Эмили и ее родители. Мне хотелось еще больше с ней дружить. Я пыталась изменить свое место в жизни, и тут же на меня обрушилось наказание. Моя блузка «Пинкхаус» — лишнее тому доказательство. Мы отдали ее в химчистку, но бурые пятна крови остались, и я не смогла больше никогда надеть ее. «Какая-нибудь хорошенькая девочка могла бы носить тебя и ухаживать за тобой», — говорила я блузке. «Но из-за того, что ты попала к медведю, который не знает своего места в жизни, ты прожила только один день, и вечные пятна уничтожили тебя. Прости меня». Я прижимала ее к себе, плача, и снова просила прощения. «Прости меня. И Эмили. Прости меня. Пожалуйста. Прости меня», — говорила я. «Из-за того, что такой медведь, как я, который должен был знать свое место, захотел дружить с такой девочкой, как ты, тебя и убили. Моя жизнь после убийства? Только попытайся получить больше, чем тебе положено, и ты станешь несчастной. Эмили убили из-за меня, поэтому как я могла жить по-прежнему, как раньше, до убийства? Ходить в школу, играть с подругами, есть сладкое, смеяться. Мне казалось, что все это для меня под запретом. Общаться с людьми значит доставлять им неприятности. Даже если я не поддерживала отношения с кем-то, мне казалось, что одно мое присутствие рядом с ним может принести ему несчастье. Я боялась, что в школе могу случайно столкнуться с кем-то, поранить, сбить с ног, поэтому я лишь выходила из класса в туалет, а так оставалась прикованной к своему месту. Вскоре я стала чувствовать по утрам вялость или расстройство желудка и начала пропускать занятия. Родители и учителя не особенно переживали из-за моих прогулов, считая это нормальным после всего пережитого. Но когда я перешла в пятый класс, они решили, что надо положить этому конец. Даже если в вашем городе произошло убийство, через полгода люди, не имевшие к нему прямого отношения, считают его далеким прошлым. Меня тогда поддержал мой старший брат Кодзи. «Акико», — сказал он мне, — «ты, может быть, боишься ходить одна, но я тебя всегда готов защитить, не унывай». Кодзи начал по утрам провожать меня в школу перед тем, как идти в свою, хотя ему было не по пути. Он сказал, что мы должны в случае чего уметь отразить нападение преступника, поэтому соорудил в сарае из старых сельскохозяйственных инструментов штанги, и мы стали вместе тренироваться. Хотя меня мучило чувство вины при походе в школу, тренировки мне нравились. Медведь же должен быть сильным, и я старалась изо всех сил, думая, что когда-нибудь я смогу отомстить за Эмили. Время шло. Родители Эмили собирались вернуться в Токио, и нас четверых пригласили к ним домой снова — поговорить о дне убийства. Прихожая выглядела так же, не хватало только Парфенона. Как только я туда зашла, лоб стало сильно жечь. Но разговор в основном поддерживала Маки, поэтому мне удалось справиться с ситуацией. Однако мать Эмили сказала следующее. «Я прощу вас только в том случае, если вы найдете убийцу до того, как истечет срок давности за преступление. Если вы не сможете этого сделать, Вам придется искупить свою вину так, чтобы я приняла это искупление. Если вы не сделаете ни того, ни другого, то говорю вам прямо, я сумею отомстить каждый из вас». Эмили умерла из-за меня. Мне было жаль остальных подруг. Я с самого начала знала, что мать Эмили обвиняет меня, поэтому слова о мести не сильно меня напугали. Удивило другое. Почему до этого момента она молчала? Про себя я решила, что убийцу найти будет сложно, поскольку я практически ничего уже не помнила. Поэтому надо придумать, как искупить вину. Искупление? Никогда не пытайся делать то, что тебе не положено. Эта мысль постоянно крутилась у меня в голове после убийства. В тот день я снова поклялась себе не нарушать это правило. В итоге я не пошла в старшую школу. Мои родители очень хотели, чтобы я ее окончила, но я не была уверена, что смогу выдержать еще 3 года школы. Брат уговорил родителей оставить меня в покое. «Старшая школа — необязательное образование», — говорил он. «Если она не хочет выходить из дома, но хочет учиться, то может получить аттестат заочно, а потом поступить в колледж. Я вас порадую, сумею всего добиться, только оставьте Акико в покое». Так он им сказал. И сдержал слово. Закончил университет в городе неподалеку, сдал экзамен на государственную службу и получил работу в местной мэрии, где работал в отделе социального обеспечения и пользовался всеобщим уважением. Люди видели, какой он чудесный преданный сын, и родители им гордились. Кодзи всегда нравилось помогать людям. Именно поэтому он женился на женщине с неоднозначным прошлым. Не дай себя обмануть подозрительному мужчине, от которого залетишь и в слезах вернешься домой. Примерно так напутствуют родители своих дочерей, которые отправляются в большой город учиться или работать. Харука, жена брата, яркий пример всех ужасных вещей, которые могут случиться с молодой одинокой женщиной в городе. Она получила работу в издательской компании в Токио, но крошечной зарплаты ей едва хватало, и Харука начала подрабатывать в баре, чтобы иметь немного свободных денег. Там она познакомилась с каким-то низкопробным якудзой, забеременела от него, но он на ней не женился. Из компании Харука ушла, родила ребенка и каким-то образом тянула его, работая в разных барах. Якудза тем временем нашел себе другую и исчез. Что еще хуже, он влез в большие долги, взяв кредит в какой-то сомнительной компании, и коллекторы угрожали ей, что если Харука не заплатит к концу месяца, они закатают ее в бетон и скинут в Токийский залив. Она еле убежала от них и вернулась в родной город. Не знаю, насколько достоверна эта история, но через месяц после возвращения Харуки весь город смаковал подробности случившегося. Даже я, практически не выходя из дома, слышала о том, что произошло. Я сидела с мамой и соседкой, которая к нам зашла, и слушала эту историю. Соседка рассказывала все слухи таким тоном, будто ей точно известны детали, при этом уверяла, что не в силах в это поверить. Мне тоже были сомнительны эти рассказы. Семья Харуки и правда продала часть земли. Не знаю, связано ли это с уплатой долга по кредиту. И у нее действительно был ребенок. То, чему я верила с трудом, был вопрос имиджа. Кажется, так это называется. Харука могла бы служить примером неправильного поведения. А в городе вся история превратилась в героическую сагу. Незнакомые ей люди хотели взглянуть на нее, чтобы понять, что втянуло ее в такую переделку. Харука же была скромная, тихая и не очень красивая. Они с Кодзи учились когда-то в одном классе. Дома наши стояли недалеко друг от друга. Я знаю ее с детства. Я долго не встречалась с ней, пока она не вернулась из Токио, и ожидала, что жизнь в большом городе могла превратить ее в утонченную женщину. Однако после того, как я 3 месяца выслушивала о ней всякие сплетни, брат привел ее к нам в дом и обнаружила, что она мало изменилась за это время, просто повзрослела. Это произошло в прошлом году, 14 августа, во время праздника Обон. 10 лет назад один за другим умерли мои бабушка и дедушка, поэтому родственники больше не собирались у нас дома. Но в тот раз мой старший двоюродный брат Сейдзи, сын тети Йоко, вернулся в Японию после 5 лет работы за границей и должен был приехать с женой к нам погостить. Конечно, мы с мамой приготовили много всякого угощения, и сукияки, и суси, и вместе с отцом ждали их приезда. Брата с утра не было дома, он позвонил и сказал, что поскольку в гостях будет Сейдзи, ему хотелось бы воспользоваться случаем и познакомить всех со своей девушкой. Для меня его девушка была новостью, для мамы тоже. Она стала волноваться, не надо ли ей переодеться или сходить за тортом. Но когда появился Сейдзи с женой, она полностью занялась ими. Мои родители были единственными родственниками, присутствовавшими на свадьбе Сейдзи в Токио 8 лет назад. Думаю, тогда я в первый раз увидела его жену Мисато. «Я так рада, что вы приедете к нам, хотя, к сожалению, дедушки и бабушки больше нет», — сказала им мама. «Конечно, мы хотели бы сходить на их могилы, но и сам по себе город вызывает столько воспоминаний у нас обоих», — извиняющимся тоном ответил Сейдзи. «Конечно, так говорить неправильно, поэтому раньше я молчал, но если б не тот случай, мы могли бы никогда не встретиться. Поэтому оба надеемся как-нибудь приехать к вам». Говоря «случай», он имел в виду убийство Эмили. Когда Сейдзи учился в Токио в колледже и был членом теннисного клуба, он положил глаз на Мисато, которая ходила в тот же клуб и училась на первом курсе в женском колледже. Многие хотели завоевать ее расположение, а ему сложно было отделаться от роли старшекурсника. Но однажды, когда они всей компанией из теннисного клуба пошли куда-то посидеть и разговаривали о своих планах поехать на Обон в родной город, Сейдзи похвастался. «В моем городе нет ничего примечательного, но там самый чистый воздух во всей Японии». На что Мисато неожиданно отреагировала. «Я бы хотела туда как-нибудь съездить». Она и её родители были из Токио, и ей очень нравилась идея поехать куда-нибудь за город. Сейдзи, успевший к этому моменту немного выпить, храбро спросил: «Хочешь, поедем вместе?» На что Мисато улыбнулась и кивнула. «Как и все в нашей семье, Сейдзи — человек серьезный и любит заботиться об окружающих. У него тогда появился шанс провести ночь с девушкой, которая ему нравилась, но он решил, что после семейного ужина она просто переночует у нас дома и потом уедет в Токио. Сейдзи лег в спальне брата, а Мисато — в моей комнате. Даже я, при всей моей неискушенности в вопросах любви, удивилась, что он не воспользовался случаем побыть с любимой девушкой. Они приехали на железнодорожную станцию около 6 вечера и вскоре пришли к нам. Бросили чемоданы, немного отдохнули, потом мама сказала: «Ну, все собрались, несу сукияки». Но, не обнаружив собственных детей, возмутилась: «Куда подевались дети?» В этот момент меня за руку привел домой брат. Я не заметила, что там были Сейдзи и Мисато. Мама впала сразу в панику и выбежала на улицу. Там выли полицейские сирены, и один из моих дядей сказал, что пойдет взглянуть из любопытства, что там происходит. К этому моменту уже волновался весь западный район. Естественно, развлекать гостей было некогда, и Мисато сказала, чтобы мы не обращали на нее внимания. Тетя Йоко забронировала им номер в Рёкане, в ближайшем городе, и Сейдзи с Мисато туда уехали. Городок тот тоже ничего из себя не представлял. Там только были горячие источники, но на Обон приехало много людей, это был единственный свободный номер. На Мисато, конечно, произвела впечатление новость о том, что только что произошло преступление в маленьком провинциальном городке, куда она впервые попала. Но Сейдзи сказал ей: «Не переживай, я сумею тебя защитить». Это ее успокоило и послужило началом их отношений. Думаю, что если бы убийство и не случилось, они все равно были бы вместе. Разве вы поедете на праздники в захолустье, какой бы чистый воздух там ни был, да еще отправитесь в дом родителей человека, который вам не нравится? Но я согласна, что преступление подогрело их чувства друг к другу. Перемотаем все на 14 лет вперед. Не знаю почему, но детей у Сейдзи и Мисата не было. Со дня свадьбы прошло 8 лет, и я не без зависти видела, что отношения у них как у новобрачных. Пока я наблюдала за ними, мама сказала бодрым голосом: «Кодзи обещал сегодня привести свою девушку». Кодзи был источником ее радости и гордости. Она с волнением предвкушала встречу с его избранницей. Возможно, посмотрев на Сейдзи и Мисато, мама думала, как ей хочется увидеть Кодзи также в счастливом браке. Сейдзи и Мисато только успели сказать, что им интересно, кого он выбрал, и что они тоже очень ждут этого знакомства, как появился сам Кодзи с Харукой и Вакабой. Вакаба — дочка Харуки, тогда она была во втором классе. Мама вежливо с ними поздоровалась и пригласила в комнату. Потом увела меня на кухню и спросила: «Это ведь она? Правильно?» Имея в виду, что женщина, которую он привел в дом, чтобы представить нам, была никто иная, как Харука, о которой сплетничали все в округе. Я и сама была изрядно удивлена, но, увидев, как мама в панике бегает взад-вперед по кухне, немного успокоилась. «Да, это она, все правильно. Но они бывшие одноклассники. Может быть, за этим ничего не стоит? Не привлекай к ним всеобщее внимание. Это невежливо». Я заставила маму вернуться к гостям с бутылкой сока и большим количеством пива, она еле все унесла. Мне показалось, что отец пьет немного больше пива, чем обычно, но это могло объясняться присутствием Сейдзи и его жены. Ужин прошел гладко. Харука скромно сидела рядом с Кодзи, ее почти не было видно за его широкой спиной, практически не ела, но была очень внимательна, подливала остальным пиво, подавала суси, забирала грязные тарелки. Если бы все то же самое делала я, то выглядела бы неуклюжей, и кто-нибудь уже обязательно успел бы попросить меня не помогать. Но у Харуки все получалось очень естественно и незаметно. На ней наверняка было ее лучшее платье, очень дешевое, такое, как продавалось в ближайшем супермаркете в соседнем городке. И если уж зашла речь об одежде, мой обычный наряд состоял из коричневого тренировочного костюма. Казалось, что Харука всю жизнь прожила здесь, а слухи, которые ходили о ней, — полная чушь. Мама сперва держалась мрачно, молча подавала скияки. Но когда Вакаба сказала ей с милой улыбкой спасибо за то, что та подала ей уже разбитое специально для нее сырое яйцо, мама заставила себя тоже улыбнуться и проследила, чтобы у девочки на тарелке было достаточно мяса. Отец, отметив это, как бы невзначай сказал: «Знаете, а я могу разбить яйцо одной рукой», и показал, как. Когда же он увидел, как это порадовало Вакабу, велел мне сбегать в мини-маркет и купить для нее мороженое. Это был наш единственный мини-маркет во всем городе. Его построили 3 года назад рядом с начальной школой. Сейдзи вспомнил, что у него закончились сигареты, и вышел вместе со мной. «Кодзи собирается жениться на этой женщине?» — спросил он меня по дороге. «Да я толком не знаю. Лучше бы не надо. Она вроде ничего, но не стоит». Мне показалось странным, что Сейдзи, который ничего не знает о прошлом Харуки, так уверенно выражает свое мнение. Если б я только в тот день с ней познакомилась, мне она показалась бы подходящей парой. «Почему?» — спросила я Сейдзи, но он в этот момент воскликнул: «Вот это да! Парковка в 3 раза больше самого магазина!» «И что?» — подумал я. «Непонятно. Сейдзи вырос в большом городе, и есть куча вещей, которые мне совершенно непонятны. Мы уже заходили в мини-маркет. Видя толпы людей внутри, Сейдзи сказал: «Это, вероятно, самое популярное место в городе». Голос у него был удивленный. Он купил мороженое, кое-какие закуски, которые хорошо идут с выпивкой, сигареты и что-то вроде еженедельного журнала из тех, что читают офисные работники. И мы пошли обратно. Больше он ни слова не сказал о Кодзи. О чем мы говорили на обратном пути? Сейдзи шел, молча курил, а потом вдруг спросил меня об убийстве. Ничего особенного, наверное, потому что я не помню, чтобы у меня заболел лоб. «Акико, Тот убийца был тем же извращенцем, который украл во время праздника кукол, так? Я просто ответила: «Да, правильно». В нашем доме не было никогда французских кукол. У нас стоял деревянный резной медведь, сувенир с Хоккайдо. Поэтому до того, как Сейдзи заговорил об этом, весь эпизод с куклами вообще выпал у меня из памяти. Ужин завершился в более приятной атмосфере, чем я предполагала. Так что, подумал я, Кодзи неправильно оценил обстановку. На следующее утро после завтрака, когда Сейдзи и его жена вместе с нами пили кофе и обсуждали поездку на горячие источники в соседний город, Кодзи неожиданно выпалил: «Мама, папа, мы с Харукой собираемся пожениться». Он не спрашивал разрешения, просто сообщал о своем намерении. «Не будь дураком!» — закричала мама. Она вскочила, потом резко села, явно паникуя. «Как ты можешь жениться на такой, как она?» — продолжала вопить мама. «Когда есть столько женщин вокруг, которые гораздо лучше. У Ямагата дочка, которая работает в лаборатории Adachi Manufacturing. Она училась с тобой в колледже. А девочка из семьи Кавана, она ходила в музыкальную школу и преподает теперь там. Обе будут счастливы стать твоей женой. Почему же ты хочешь жениться на такой женщине?» Тут необходима небольшая корректировка. Не девушки хотели выйти за Кодзи, а их родители желали их за него выдать. Соседка, которая сплетничала про Харуку, приходила до этого к нам домой с разговорами о невесте для Кодзи, но он сказал ей: «Я не собираюсь жениться до 30 лет». «Ты единственный, на кого мы рассчитываем оставить все после нашей смерти. Не поддавайся увлечению!» — закричал и отец. Мне неприятно было слышать, что, будь я другой, он не возражал бы против этой женитьбы, и, кроме того, мне было неловко перед братом. Кодзи всегда обо мне заботился, а теперь из-за меня он не мог жениться на той, которую любил. Прошлое Харуки меня тоже беспокоило, но я решила, что настал час отплатить брату за его добро. «Я не думаю, что Харука такая уж плохая», — сказала я. «И я позабочусь о вас, мама и папа, когда вы состаритесь». «Не смеши нас! Не такой затворнице, как ты, говорить об этом. Я от тебя ничего не жду. Только не доставляй проблем остальным, вот и все. Достаточно. Не влезай». Это мамины слова. Она была права, просто никто до этого не говорил мне все так откровенно. Я так переволновалась из-за присутствия в доме гостей, которые крайне редко у нас бывали, что забыла свой статус неуклюжего медведя. «Сейдзи, скажи ему что-нибудь», — обратилась к нему мама. «И Мисато, тебе разве не кажется, что в этой женщине что-то не так?» И она стала пересказывать им все слухи о Харуке, которые о ней ходили. Она не должна была говорить все это в присутствии Кодзи, думала я. Но, к моему удивлению, тот ничего не отрицал. Когда же Сейдзи спросил его: «Это правда, Кодзи?» Мой брат молча кивнул, а потом сказал: «Мне жалко Харуку. Обе девушки, Ямагата и Кавана, могут быть счастливы с кем угодно, но единственный человек во всем мире, способный сделать счастливой Харуку, — это я. Если вы против нашего брака, я заберу Харуку и Вакабу, и мы уедем из города». Он говорил тихо, но уверенно. Брат встретился с Харукой взрослым, когда уже был сотрудником мэрии. Она пришла подать заявление о помощи для матерей-одиночек, а Кодзи как раз работал в этот день. Как я догадываюсь, он постарался сделать для нее все возможное, потому что всегда был готов помочь людям. Наверное, дал ей много советов, и как сотрудник отдела защиты населения, и как бывший одноклассник. В итоге он захотел по-мужски ее опекать. Отец молча сидел за столом, мать только громко вздыхала. Сейдзи и Мисато не проронили ни слова, просто смотрели на Кодзи. А я думала: со свадьбой Кодзи и Харуки решено. Затем почувствовала тяжелую руку на голове. «Спасибо, Акико, что поддержала меня», — произнес Кодзи, поглаживая меня по волосам. «У меня потекли слезы, и я не могла их остановить. Возможно, я заплакала в первый раз после убийства. В следующем месяце В начале сентября Кодзи официально зарегистрировал свой брак с Харукой. Церемония прошла в буддийском храме поблизости. Присутствовали только родственники. Все это было больше похоже на напоминальную службу, но Кодзи и Харука выглядели очень счастливыми. Сперва жители нашего города задавались вопросом, почему он женился на такой женщине, но родители Харуки были весьма порядочные, честные люди, а сама Харука тихая, сдержанная и вежливая, и постепенно все стали желать им добра. Репутация Кодзи в городе даже улучшилась, на него смотрели как на человека с сильным характером. Кодзи и Харука пока что снимали часть двухэтажного дома в 10 минутах ходьбы от нас, надеясь когда-нибудь построить большой дом, чтобы объединить в нем 2 поколения. Невысокое здание снаружи выглядело шикарно, почти как жилой корпус на даче Manufacturing. Как только Харука официально стала членом семьи, родители сразу резко поменяли к ней отношение. Возможно, они радовались тому, что их скучный дом украсила хорошенькая маленькая девочка, и использовали любой предлог, например, могли сказать, что у них есть свежие яблоки или виноград, чтобы пригласить Вакабу в гости, сводить ее в мини-маркет и там купить ей какие-нибудь любимые сладости или напитки. Вакаба очень привязалась ко мне. Как-то раз она пришла к нам в подавленном настроении, а когда я спросила, в чем дело, сказала: «Я не умею прыгать через веревочку». Прыгать через веревочку. Сейчас это сразу вызывает много воспоминаний. «Хочешь, потренируемся у нас в саду?» — спросила я и принесла розовые прыгалки. Их купили для нее же, но не отрегулировали размер, они были слишком длинными. Однако, поскольку она выразила желание поучиться, я решила ей показать, как это делается, пока их не укротили. Прыжки толчком 2 ногами, прыжки толчком 1 ногой, 2 прыжка. Я не брала в руки скакалку, наверное, лет 10, и сперва у меня не очень хорошо получалось, но уже через 5 минут я вспомнила все навыки. Я задыхалась? Нет, я же по-прежнему полдня тренировалась с тяжестями. Какая-то скакалка не могла меня утомить. «Акико, ты классная!» — радостно закричала Вакаба. Думаю, и я забавляла, что при такой громоздкой фигуре я могла легко прыгать. После этого она ежедневно после школы приходила ко мне тренироваться. Я купила себе в мини-маркете подходящую по росту скакалку, и мы прыгали вместе. «Давай еще немного! Вакаба, ты можешь, я знаю!» — кричала я ей. Вакаба тренировалась до темноты. Потом мама всегда приглашала ее с нами поужинать. При этом специально готовила то, что может порадовать ребенка. Но Вакаба никогда с нами не ела. «Ура!» — восклицала она. «Я могу поесть вместе с вами?» Однако перед ужином всегда приходила Харука и уводила ее домой. Мама приглашала и Харуку поесть с нами, но та всегда отказывалась. И хотя мама заранее знала весь сценарий, она все равно готовила любимую детскую еду, типа гамбургеров или жареных креветок. Наблюдая, как мы с отцом тоскливо поедаем все это, она никогда не жаловалась вслух. Думаю, это объяснялось тем, как искусно Харука каждый раз отвергала приглашение. «Хочу дождаться Кодзи дома», — говорила она, — «и пообедать с семьей, потому что Вакаба так любит папочку». После упоминания имени сына мама уже ничего не могла возразить. Иногда Харука приглашала родителей и меня поужинать с ними. Как я уже говорила, жили они рядом с нами, но я восхищалась тем, что невестка приглашает родителей мужа в дом без особого повода, вроде дня рождения. За ужином брат выпивал немного пива и рассказывал о чем-то типа поездки с Вакабой от школы на рисовые поля, чтобы помочь убрать урожай. Он казался по-настоящему счастливым, но меня беспокоила одна вещь. Харука готовила только то, чем обычно кормят детей. Дома мы в основном ели японскую еду, и не потому, что с нами долго жили бабушка и дедушка. Просто все мы, включая Кодзи, любили простую японскую кухню. Мне казалось, что Харука должна готовить хотя бы одно блюдо, которое любит Кодзи, но все подчинялось вкусам Вакабы. Может быть, от того, что она видела, как мама каждый вечер готовит что-то детское, Харука ошибочно решила, что у нас в семье любят такую еду? Вот какая мысль пришла мне в голову. «Поживи у нас в выходные, в Акаба», — звала ее мама. «Пусть мама с папой побудут одни хоть иногда. Они же еще молодожены, в конце концов. А ты ведь хочешь как-нибудь получить братика или сестричку, правда?» Мама не возражала против меню Харуки и с удовольствием ела жареные кусочки курицы со вкусом карри. Она любила Вакабу, и я уверена, хотела иметь собственных внуков как можно скорее. «Не говори так при ребенке», — одергивал ее брат, хотя не очень огорчался от ее речей. И однажды, зайдя к нам в гости, он нашел свою детскую бейсбольную перчатку и сказал, как хочется ему иметь сына. Однако не знаю, как это может получиться. Вакаба крутится всю ночь. Харука при этом выглядела искренне озабоченной. Атмосфера казалась дружеской и теплой, но в итоге Вакаба ни разу ночевать к нам не пришла. Однако даже после того, как она поступила в третий класс и стала здорово прыгать через веревочку, по-прежнему заходила к нам. Мы с ней отрабатывали сальто на перекладине. Дома у нас этого снаряда не было, и мы ходили тренироваться в ближайший парк. «Сальто? Конечно, я могу его сделать. Могу сделать много раз подряд, правильно держа ноги. Меня учили этому специально, когда я была ребенком». Шло время. После праздников, в мае, кое-что произошло. Харука подарила мне красивые кроссовки. «Ты всегда так заботишься о Вакабе», — сказала она. В свободные дни они с Кодзи и Вакабой ездили в универмаг в городе, и там их и купили. Это были дизайнерские кроссовки, сделанные не спортивной фирмой, а компанией по производству женской обуви. Розово-бежевые, кожаные, хорошенькие и не похожи на тряпичные туфли, которые я обычно покупала в супермаркете. «У меня есть еще для тебя вот это», — сказала Харука и протянула мне джинсы. «Я их купила, но у меня большая попа, и они плохо сидят на мне. Я практически их не носила». Харука была очень тоненькая, и я не сомневалась, что мне они будут малы. «Акико», — продолжала она, — «у тебя широкие плечи, это довольно крепкого телосложения, выше талии, но у тебя красивые стройные ноги, и ты напрасно носишь такие широкие брюки. Прости, что я это тебе все так прямо говорю. Просто я тебе завидую». Я никогда в жизни не сравнивала свои ноги с чужими, даже ни разу не рассматривала внимательно свои собственные. Но поскольку она так мило подарила мне джинсы, я сняла свои коричневые тренировочные штаны и надела их. И с удивлением обнаружила, что они идеально на мне сидят, просто немного коротковаты. Но если носить их с хорошей обувью, то это будет очень красиво. Мама, вернувшись домой после похода с Вакабой в мини-маркет, с удивлением посмотрела на меня в новом наряде. «Ну, вообще-то», — сказала она, и принесла черную футболку с надписью «Hard Rock Cafe». Сувенир, который мама получила от нашего соседа в подарок во время своего медового месяца. Все это время она стеснялась ее носить. Когда я ее надела, Вакаба захлопала в ладоши и закричала: «Акико, ты клево выглядишь!» Больше всего картину портили мои неприбранные волосы, кое-как схваченные в хвост с помощью резинки. Харука отправила меня в салон в соседнем городе, где работала ее подруга. Я поехала туда с Вакабой, которая хотела подровнять волосы. Впервые я пошла в салон красоты, а не в мужскую парикмахерскую, и мы в первый раз ехали на поезде вдвоем с девочкой. Я до сих пор не вполне понимаю, что имеют в виду, когда говорят «привести в порядок кончики волос». Но меня довольно коротко постригли, подровняли брови и посоветовали перекусить перед тем, как ехать домой. Мы с Вакабой с удовольствием выпили кофе с пирожным рядом со станцией. Пока я ела свою тарталетку с фруктами, мне неизвестными, Вакаба внимательно смотрела на меня. «Ты правда классно выглядишь, Акико», — сказала она. «Мама говорит, мне было бы лучше, если бы я родилась мальчиком, но, по-моему, из тебя получился бы гораздо лучший мальчик, чем из меня». «Правда? Твоя мама так говорит? Но если бы я была мальчиком, я стал бы твоим старшим братом. Или отцом?» «Да, действительно». Ты любишь папу?» «Ага, очень. Он ездил со мной за город сажать рис, помогает с домашней работой. Он такой хороший. Как-то ночью я его толкнула, так он даже не рассердился». «А? Ты спишь в одной комнате с ними?» «Ага, я сплю между ними. Мама говорит, что дружные родители всегда так спят». Голос у нее и правда был радостный. Я всегда считала, что она должна спать в отдельной комнате. Но третьеклассница еще довольно маленькая девочка. Я спала в одной комнате с братом до 4 класса, поэтому не особо удивилась. Однажды в середине июня маме Харуки стало плохо, когда она работала на ферме, и её увезли в больницу. Харука была единственным ребенком, поэтому она поехала к матери, а мы присматривали за Вакабой, пока она отсутствовала. Тем не менее, Вакаба ни разу не оставалась у нас на ночь. До больницы нужно было добираться 2 часа поездом, поэтому мама предлагала, чтобы девочка пожила у нас, а Харука ночевала бы в больнице. Но та ежедневно возвращалась. Она утверждала, что не может существовать без Кодзи и Вакабы. Мама сказала мне по секрету, что подозревает у Харуки психическое заболевание. Поскольку она многое пережила из-за токийского якудзы, даже сейчас, когда все в порядке, не спускает глаз с дочки, боясь, что та может исчезнуть. Я ответила, что мама удивительно смогла соединить все это в единое целое, а она призналась, что видела похожий сюжет в корейском телевизионном сериале. Мы решили, что будем стараться не слишком волноваться. Вакаба приходила к нам после школы, делала домашние задания, потом мы с ней всегда тренировались на турнике и играли с мячом. После работы появлялся Кодзи, и все мы ужинали, потом Вакаба принимала ванну, и мы провожали их домой. Мама готовила еду, которую любят дети, специально для Вакабы, и радовалась, когда та с удовольствием уплетала кусочки курицы с овощами, тушеные с соевым соусом. Тарелка с ними стояла в центре стола. «Объеденье», — говорила Вакаба. Маму это вдохновляло, и она делала еще и другие японские блюда, которые у нее так хорошо получались. Я удивилась, когда Вакаба сказала, что не знает обычной японской еды — никуяга, мясо с картошкой. Мне стало казаться, что Харука не умеет готовить. Хотя то, что она делала в западном стиле, было очень вкусно. Сейчас, когда я снова думаю об этом, понимаю, что ей просто больше нравилась западная еда. Мой отец, как типичный дедушка, потакающий во всем внукам, ежедневно покупал для Вакабы кучу сладостей. Кодзи его за это ругал. Когда на уроках физкультуры во 2-й четверти дети должны были учиться езде на одноколесном велосипеде, папа купил его для Вакабы. Я помогал ей делать домашние задания. С арифметикой у нее более или менее получалось, а вот с иероглифами была беда. После занятий мы с ней катались на ее новом велосипеде и вместе принимали ванну. Я раньше тоже никогда не ездила на одноколесном велосипеде. Мы ходили тренироваться в парк, а потом до темноты играли в мяч. Вакаба на самом деле была моей сводной племянницей, но, по сути, моим единственным другом. И вот наступили перемены. В начале июля, примерно через 2 недели после того, как мы с Вакабой стали вместе принимать ванну, я обнаружила у нее на теле синяки. В области талии кожа была красной и вспухшей. Я спросила, что случилось. Она опустила глаза и сказала: «Не знаю». А потом добавила: «Может, из-за велосипеда?» У меня на коленках были похожие синяки, и я ей поверила. Истинную причину я узнала неделю спустя, вечером, накануне школьных каникул. Город гудел из-за новости о том, что Саэ убила своего мужа, а Маки оказалась замешана в эту ужасную историю с нападением на учеников. «Наш город проклят», — говорили люди. Последние 15 лет все было тихо, но вдруг вспомнили. «Стойте, разве не они тогда играли с девочкой, которую убили? Убийцу ведь не поймали. Что это все значит?» И постепенно начали вспоминать подробности убийства Эмили. Конечно, в мэрию стали звонить и предлагать, чтобы тележурналисты занялись расследованием, поскольку срок давности за это преступление еще не истек. «С чего бы мэрии этим заниматься?» — возмущался за ужином брат. «Обе они жили далеко отсюда, это просто совпадение. Акико живет спокойно, Они начинают раскручивать то, чего не было. Это очень бесит». Он повернулся к Вакабе, сидевшей рядом с ним, и предупредил. «Если с тобой заговорит незнакомый человек, никогда и никуда с ним не ходи. Мы с мамой должны быть осторожны. Ты ведь очень хорошенькая, Вакаба». Я решила ничего не рассказывать о двух письмах, которые пришли от мамы Эмили. После того, как я их получила, лоб опять стал гореть, причем постоянно. Что было в письмах? Я боялась прочитать их. Даже не открыла. Они были отправлены одно за другим прямо перед сроком окончания ответственности за преступление. Я была уверена, что мне хотят снова напомнить об убийстве. Они лежат в ящике стола у меня в комнате. Если хотите, можете прочитать их. Так вот, после того, как мы закончили делать с Вакабой домашнюю работу, и она ушла с братом домой, я обнаружила, что она оставила свою тетрадку и ключ от квартиры. Утром Вакаба отправлялась прямо в школу, не заходя к нам, и хотя шел дождь, я решила отнести ей ключ и тетрадку. Было 10 вечера. Я знала, что Харука возвращается каждый раз домой около 11, и подумала, что отдам все Кодзи, поскольку Вакаба уже, скорее всего, спит. Их спальня была на первом этаже, в задней части дома. Мне надо было бы пойти к входной двери и позвонить по домофону, но я прошла через парковку сзади дома и увидела свет в кухне. Окно было слегка приоткрыто, и я подумала, что вызову Кодзи через окно и отдам то, что забыла Вакаба. Однако, когда я заглянула внутрь, никого в кухне не увидела. Я уже собралась идти к входной двери, когда услыхала слабый голос из дальней комнаты. «Помогите!» «Что происходит? Вакабе плохо?» Я почти крикнула в ответ «Ты в порядке?», когда до меня долетели звуки другого голоса. «Не бойся. Сейчас уже лучше, правда. Это что-то вроде такого ритуала. Мы становимся настоящими родственниками. Дети и родители, которые живут дружно, всегда это делают». Болеть сразу начал не только лоб, а вся голова целиком. Казалось, что она сейчас расколется. Я не понимала, что происходит, но чувство отвращения заполнило меня всю, такое же ощущение, как при виде мертвой Эмили. Мне не надо было туда входить тогда. Как много раз я потом об этом жалела. Я развернулась спиной к окну и собралась уйти, чтобы голова не заболела еще больше, но опять услыхала голос, зовущий на помощь. И второй. «Ты всегда была умницей. Что с тобой сегодня? Кого ты зовешь на помощь? Разве не я тебе всегда помогаю?» Она просила о помощи. Что мне было делать? В испуге я зажмурилась и услышала внутренний голос. «Стой, подожди немного. Я знаю, ты можешь, Акико. Я должна была сделать это. Для этого я так долго, каждый день тренировалась. Для этого момента». Я открыла глаза, глубоко вдохнула, достала ключ, который принесла, отперла дверь и тихо вошла. Затем осторожно направилась к комнате, откуда доносились голоса, и изо всех сил дернула дверь. Там был медведь. В темной комнате, куда свет попадал только из кухни, сверху, на обнаженной маленькой девочке, лежал медведь. Я застыла на месте, а он медленно поднял голову. Я ожидала увидеть ужасное, страшное лицо. Но вместо этого на меня смотрело лицо спокойное и добродушное. В тени медведя мелькнуло лицо девочки. Это была Эмили. Плача, она смотрела на меня. На Эмили напали. Но она была жива. «Спасибо тебе, Господи, иначе ее задушат». Преступником был медведь. Я должна помочь Эмили. Помочь ей прямо сейчас, иначе ее задушат, убьют. В углу рядом с маленьким рюкзачком лежала скакалка. Я схватила ее и накинула на шею медведя, который все еще давил своим телом на Эмили. Кажется, он попытался закричать, но я затянула скакалку изо всех сил. Глаза у него расширились. Я еще туже стянула скакалку и он с глухим звуком упал на Эмили, которая все еще неподвижно там лежала. В этот момент раздался ее страшный крик. Слава богу, я спасла ее. Пойду к ее маме, скажу, чтобы она ее забрала. Я обернулась и увидела стоящую прямо передо мной маму Эмили. Понятно, она волновалась и сама пришла за дочерью. Мать Эмили молча стояла, будто окаменевшая, и смотрела на рухнувшего медведя. «Это было опасно», — сказала я, — «но я спасла ее, потому что я такая сильная». Я была уверена, что она поблагодарит меня и погладит по голове. Я навсегда избавлюсь от своих ужасных головных болей, когда мне просто кажется, что голова сейчас взорвется. Я ждала, но услышала совсем другие слова. Зачем ты сунула нос, куда не надо? В этот момент я услышала звук падения. Напали на Вакабу. На Вакабу напал медведь. Я убила медведя. Это преступление? Возможно, да. Когда вы сказали, что хотите все услышать про убийство, вы это убийство имели в виду? Тогда мне надо было сказать об этом раньше. Я слышала, что Вакаба попала в детский дом. Мама сказала, что во всем виновата Харука. И опять это прозвучало, как в корейском сериале. Она сказала, что Харука никогда не любила моего брата, но она приняла его предложение, потому что брак помог ей наладить ее испорченную жизнь. Даже если она его не любила, раз уж вышла за него, то должна была быть ему преданной женой, а она даже не позволяла Кодзи дотронуться до себя. Харука, вероятно, не хотела больше детей. Наверное, все это последствия ее отношений с тем Якудзой. Могла ночевать только дома и готовить только то, что ему нравилось. Вот последствия этой травмы. Но если б только она поговорила с нами о своих проблемах. Вместо этого Харука выбрала самый жестокий сценарий. Она хотела спокойной жизни, но не хотела, чтобы мужчина, мой брат, даже прикасался к ней. И поэтому предложила ему Вакабу. Сам Кодзи не мог такое придумать. Если бы она откровенно поговорила с ним, решение нашлось бы. Но она шаг за шагом втягивала его именно в это. Не беспокоилась совсем, что же будет с ее собственной дочерью. Кто знает, может быть, она сама не понимала, что страдает от пережитой травмы. Вакаба была хорошенькой. Светлая кожа, точёные черты лица, тонкие длинные руки и ноги. Наверное, похожа на своего отца Якудзу. Но для Харуки она была всего лишь способом обрести счастье. Как только в разговоре всплывала тема Вакабы, мама начинала плакать. Мы не можем с ней встречаться, но она жива. Детский дом находится в нашей префектуре. Кто знает, может, когда-нибудь я с ней увижусь. Все. Достаточно для семьи медведей. То, что случилось, не было виной Харуки. Просто все забыли, чему нас учил дедушка. Попытались получить в жизни больше, чем нам положено, и за это понесли наказание. Если б только Кодзи не гордился так собой и не считал, что может осчастливить несчастного человека, а женился бы на нормальной здоровой девушке, которая стала бы ему подходящей парой, и они родили бы хорошеньких детей. И тогда все смогли бы о них заботиться. Все тогда страшно обрадовались, что красивая девочка зашла в логово медведей, и никто не заметил, что же происходит в реальности. Нет, Сейдзи знал. Он же говорил, что Кодзи не надо на ней жениться. Если б только он тогда погромче это сказал. Кого правда надо винить? Так это меня. Мне задолго до случившегося надо было бы сообразить, что что-то не так. Все 15 лет я думала об одном и том же. И вместо этого носила те хорошенькие кроссовки, ездила в салон красоты, ела пирожное, стала подругой этой девочки. Если б мать Эмили об этом знала, она точно отомстила бы. Возможно, застрелила бы медведя. Она богатая, поэтому у нее есть ружье. Я не боюсь, просто мне интересно, могу ли я рассказать что-то еще полезное. Вот еще что. Это случилось в прошлом году, когда у нас в доме останавливался Сейдзи. Ночью я проходила мимо гостевой комнаты в туалет и услышала, как он говорит Мисато. «Помнишь, как 14 лет назад мы приехали на вокзал? Ты оглянулась и посмотрела на проходившего рядом мужчину, а я типа приревновал и спросил: «А, значит, вот такие тебе нравятся?» А ты сказала: «Он похож на моего учителя в начальной школе». «Посмотри, это не он?» Я услышала, как они перелистывают страницы в журнале, а потом Мисато сказала: «Это он. Я вспомнила». Тогда я еще подумала, что господин Нандзё делает в таком месте. Потому что я слышала, что произошел какой-то случай, после которого он уехал в Кансай. Мальчик в его бесплатной школе устроил пожар. Уверена, что это он. Странно представить, что он руководил такой школой. Вообще-то он был хорошим учителем, очень ответственным. Это полезная информация. То, что Мисато увидала кого-то, кто неожиданно тут оказался. А что, если это убийца? Да, я забыла про историю с французскими куклами. Тот извращенец, который их украл, и убил Эмили. Поэтому Сейдзи спрашивал меня об этом по дороге из мини-маркета. Тот, кто живет в Кансае, даже дальше, чем в Токио, не поедет же сюда воровать французских кукол. Поздно уже. До истечения срока давности осталось 5 дней. Хочу спросить, вы правда профессиональный психолог? Вы мне очень напоминаете маму Эмили. Но это мне, наверное, кажется. Простите, у меня раскалывается голова. Можно мне уйти домой? Дождь еще немного идет. Мне бы хотелось, чтобы меня забрали отсюда, но у меня нет мобильника. Вы не могли бы им позвонить? Номер я не знаю. Он дома. Позвоните в отдел защиты населения, в мэрию, если не трудно.